Командир Га старался не думать о дознавателе, хотя он еще долго чувствовал запах огурца после того, как этот человек проглотил таблетку и вышел из комнаты. Разговор о Сан-Мун разбудил в Га новые воспоминания о ней. И именно это волновало командира в данный момент. Тот фильм, о котором они говорили, вновь возник у него перед глазами. Он назывался «Истинная дочь народа», а не «Разлученные тираны». Сан-Мун играла женщину с южного острова Чеджу. Примечание. Чеджу – столица провинции Чеджу-до, Южная Корея, и самый крупный город на острове Чеджу. Конец примечания. Которая оставляет семью и отправляется на север сражаться с империалистами в городе Инчхоне. Он узнал, что Чеджу известен своими ныряльщицами, добывающими морские ушки. В начале фильма мы видим трех сестер, плывущих на плоту. Мутные волны цвета пемзы накрывают плот, и женщины оказываются в воде. Волна угольного цвета заполняет весь экран, на время скрывая женщин из виду, пока над скалистым берегом плывут серые тучи. Старшую сестру играет Сан-Мун. Она обливает водой свои руки и ноги, готовясь погрузиться в холодную пучину, и поправляет маску, слушая, как ее сестры обсуждают деревенские сплетни. Затем Сан-Мун берет в руку камень, делает глубокий вдох и спрыгивает с плота в темную воду. И мы понимаем, что настала ночь. Сестры начинают говорить о войне, о своей больной матери. Они боятся, что Сан-Мун уедет от них. Через секунду сестры ложатся на плот, камера снимает их сверху, и снова принимаются обсуждать свою деревенскую жизнь, рассуждая об увлечениях и ссорах своих соседей. Но вот лица сестер омрачились, они боятся говорить о войне, о том, что даже если они не отправятся на фронт, война сама их настигнет. Он смотрел этот фильм вместе с остальными, когда его показывали на стене тюремного госпиталя, единственного здания, выкрашенного в белый цвет. Это было 16 февраля, в день рождения Ким Чен Ира, в их единственный выходной в году. Заключенные сидели на перевернутых поленях, очищенных ими ото льда, и впервые смотрели на нее, на ныряющую во тьму удивительно красивую женщину, которая, как им казалось, останется там навсегда. Сестры продолжают разговаривать. Волны вздымаются и разбиваются о берег. Лежащие в госпитале люди тихо стонут по мере наполнения пакетов для сбора крови. А Сан-Мун все никак не появляется на поверхности воды. От отчаяния он, как и остальные заключенные, трет руки, и зрители понимают, что на протяжении всей картины Сан-Мун, которая в конце концов выныривает из воды, будет иметь над ними полную власть. Теперь он вспомнил, что именно в эту ночь Монгнан во второй раз спасла ему жизнь. Было очень холодно, так сильно он еще никогда не замерзал. Лишь работа согревала их в течение всего дня, а пока он смотрел фильм на заснеженном дворе лагеря, его тело совсем застыло. Появившись возле его койки, Монгнан притронулась к его груди и стопам, проверяя, жив ли он. «Пошли», — приказала она, — «нам нужно быстро двигаться». Ноги у него едва слушались, когда он пошел за пожилой женщиной, а другие заключенные ворочались в кроватях, когда они проходили мимо. Но ни один из них не поднялся со своей койки, так как у них оставалось слишком мало времени на сон. Командир Га с женщиной пробрались в угол тюремного двора, который, как правило, ярко освещался, и стали следить за двумя охранниками на вышке. В главном прожекторе перегорела лампочка, шепнула ему Монгнан, когда они перебегали тюремный двор. «Чтобы заменить ее, им потребуется время, но мы должны действовать быстро». Припадая к земле, они стали собирать в темноте всех мотыльков, которые падали на землю, опаленные лучами прожектора, пока тот не погас. «Клади их в рот», — велела Монгнан. «Твоему желудку все равно, что переваривать». Он послушно стал пережевывать пригоршню мотыльков. От их мохнатых брюшек во рту у него пересохло. Несмотря на заполнявшую рот вязкую массу, и привкус аспирина, исходивший от их крылышек. В желудке у него не было ни росинки со времен Техаса. Под покровом темноты они с Монгнан побежали обратно, держа в кулаках собранных мотыльков. От их крылышек во рту слегка жгло, но, по крайней мере, теперь они могли продержаться еще неделю, не боясь умереть от голода. «Доброе утро, граждане! И где бы вы ни находились, у себя в квартире или в заводском цеху, подойдите к репродукторам, чтобы узнать сегодняшние новости. Сборная Северной Кореи по настольному теннису только что одержала безоговорочную победу над командой Сомали. Кроме того, президент Роберт Мугабе шлет нам свои наилучшие пожелания в годовщину создания Трудовой партии Северной Кореи. Не забывайте, что сидеть на эскалаторах, ведущих к метро, запрещено. Министр обороны напоминает нам, что наше самое глубокое в мире метро было построено в целях обеспечения безопасности граждан на случай внезапной атаки американцев. Сидеть на эскалаторах запрещается. Скоро наступит сезон сбора ламинарии. Пора стерилизовать пустые банки. И, наконец, вновь настало время объявить победителя ежегодного конкурса на лучшую историю о Северной Корее. Выигравшая в прошлом году история о печали, которую принесли нам южнокорейские миссионеры, пользовалась стопроцентной популярностью. Рассказ, который мы представляем в этом году, обещает быть еще интереснее. Это подлинная история о любви и печали, о вере и выдержке, а также о безграничном внимании великого руководителя даже к самым скромным гражданам нашей великой нации. К сожалению, в этой истории также нашлось место трагедии, но в ней также присутствует покаяние. И Тхэквондо. Граждане, не отходите далеко от репродукторов, не пропустите продолжение истории, которая передается каждый день. На следующее утро голова у меня была тяжелой от седативного средства. И все же я помчался на работу проверить состояние командира Га. Как и бывает при избиениях, настоящую боль Га почувствовал лишь на следующий день. К нашему удивлению, ему удалось наложить швы на рану над глазом, а мы так и не смогли определить, чем он ее зашил. Нам придется самим разобраться в этом, как он это сделал, прежде чем спрашивать у него. Мы отвели командира Га в столовую, посчитав, что там он будет чувствовать себя в безопасности. Люди обычно думают, что в общественном месте им ничего не угрожает. Мы попросили стажеров принести Га завтрак. Чучак приготовил ему тарелку бибимбапа. Примечание. Бибимбап – одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни. Состоит из отварного белого риса, покрытого маринованными или слегка обжаренными овощами, заправленными кунжутным маслом, уксусом и измельченным чесноком, часто с использованием острого красного перца и соевого соуса, пасты из острого перца, добавлением сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков говядины, курятины или морепродуктов. Подается в холодном или горячем виде. Конец примечания. А Кьюки нагрела чайник. Никому из нас не нравилось имя Кьюки. Оно не соответствовало тому уровню профессионализма, который мы старались поддерживать в подразделении 42, и которого, к сожалению, не хватало сотрудникам Пубьёк, ходившим на работу в костюмах 40-летней давности, купленных в Хамхыне, и галстуках в пятнах от пулькоги. Примечание. Пулькоги – блюдо корейской кухни, готовится на открытом огне из вырезки маринованной говядины или телятины, реже из курятины или свинины. Конец примечания. Но поскольку новую оперную диву стали называть ее инициалами, этой моде последовали все молодые женщины. Пхеньяне любят модные тенденции. В ответ на наши жалобы Кьюки отвечала, что так нам не нужно будет открывать свои настоящие имена. Мы объяснили ей, что подобное правило было пережитком войны, когда субъекты могли оказаться шпионами, а не просто гражданами, утратившими революционный пыл и сбившимися с верного пути. Но она осталась при своем мнении. Девушка не поверила нам, а мы ей. Как можно заработать хорошую репутацию в той среде, где единственными людьми с настоящими именами были стажеры и старые угрюмые отставные военные, которые приходят на службу лишь вспоминать о днях своей боевой славы? Пока командир Га завтракал, Кьюки завела с ним дружескую беседу. «Как вы думаете, у скольких спортсменов тхэквондо есть шанс выиграть золотой пояс в этом году?» – спросила она. Командир Га просто глотал свою еду. «Нам еще ни разу не встречался человек, сумевший выбраться из тюремной шахты, но то, как он ел, красноречиво говорило об условиях содержания в тюрьме 33. Представьте себе, что вы, сбежав из подобного места, попали в прекрасный дом командира Га на горе Тасон. Перед вами внезапно открывается чудесный вид на Пхеньян, вы видите знаменитую коллекцию рисовых вин командира Га, а затем и его жену». Кьюки вновь попыталась начать разговор. «Одна из девушек в категории до 55 килограммов недавно прошла квалификационные испытания, применив двид чаги Га», — сказала она. «Это был фирменный прием Га. Он лично изменил удар двид чаги так, что во время его исполнения нужно было поворачиваться к оппоненту спиной, чтобы его спровоцировать. Либо Га ничего не смыслил в тхэквондо, либо он просто не проглотил наживку. Разумеется, не будучи настоящим командиром Га, он не мог разбираться в боевых искусствах уровня золотого пояса. Кьюки завела этот разговор лишь для того, чтобы определить, насколько сильно он считал себя командиром Га. Командир Га с жадностью сделал последний глоток, вытер губы и отодвинул от себя тарелку. «Вы никогда их не найдете», — сказал нам он. «Мне все равно, что со мной будет, поэтому даже не пытайтесь заставить меня что-то рассказать». Он произнес это твердым голосом, а дознаватели не привыкли к тому, чтобы подследственные так с ними разговаривали. Один из сотрудников отдела Пубьёк, услышав это, подошел к нам. Командир Га пододвинул к себе чайник. Вместо того, чтобы налить себе чаю, он снял с чайника крышку, вытащил из него дымящийся пакетик и наложил его на зашитую рану над глазом, сморщившись от боли. По щеке у него потекли слезы горячего чая. «Вы говорили, что хотите услышать мой рассказ», — произнес он. «Я расскажу вам все, кроме того, что стало женщиной и ее детьми. Но для начала... мне кое-что понадобится». Один из сотрудников отдела Пубьёк снял с ноги ботинок и навис над командиром Га. «Подождите!» – закричал я. «Дайте ему закончить!» Тот замер с ботинком в руке. Га не обратил на эту угрозу никакого внимания. Неужели потому, что его учили переносить боль? Может, он уже привык к избиениям? Некоторым людям даже нравится, когда их бьют. Избиения часто помогают избавиться от чувства вины и ненависти к самому себе. Возможно, его терзали именно эти чувства. «Он наш. Серж нам разрешил», — заявили мы сотруднику отдела Пубьёк, немного успокоившись. Тот отошел назад, но вскоре четверо из его коллег пересели за наш стол, принеся свой чайник. «Они, разумеется, пьют пуэр. Мы весь день чувствуем исходящий от них запах этого чая». «Что вам необходимо?» – спросили мы командира Га. «Мне нужен ответ на вопрос». Сотрудники отдела Пубьёк были вне себя от ярости. Они никогда в жизни не слышали подобных слов от субъекта, посмотрели в мою сторону. «Сэр», – обратилась к одному из них Кьюки, – «грубой силой здесь не поможешь». «При всем моем уважении, сэр, мы должны дать этому парню понюхать белый цветок, взмывающий ввысь», — поддержал ее Чучак. Я поднял руку. «Хватит, наш субъект расскажет нам, как он познакомился с командиром Га. И когда он закончит, мы ответим на один вопрос, на любой вопрос, который он пожелает задать». Старики смотрели на нас с сильным недоверием. Сдерживаясь, они крепко сжимали кулаки. командир Га произнес. «Я встречался с командиром Га дважды. Первый раз, весной, я услышал, что он вскоре приедет в тюрьму. Начните с этого места», — попросили мы его. «Вскоре после того, как я попал в тюрьму 33, — продолжал он, — Монгнан пустила слух о том, что один из новых заключенных на самом деле был агентом Министерства тюремных шахт, направленным сюда для поимки охранников, которые потехи ради убивали заключенных, снижая таким образом норму производства. Полагаю, это сработало. Говорили, что искалеченных заключенных стало меньше. Но эти охранники волновали нас меньше всего. Зимой нам тем более было не до них. «Как вас называли охранники?» – спросили мы. «Там нет имен», – ответил он. «Мне удалось пережить зиму, но я стал другим. Я не могу объяснить вам, какие там зимы. Вы даже не сможете себе представить, что я там испытал в то время. Когда настала оттепель, мне было уже все равно. Я смотрел на охранников, как на сирот. Я устраивал себе выговоры, вместо того, чтобы сожалеть о том, что мне не удалось привезти еще одну тележку с рудой или добыть еще одну тонну угля. Я бронил свои руки за непослушание или обвинял свою правую ногу в том, что она не хочет идти вслед за левой. Зима изменила меня. Я перестал быть самим собой и превратился в кого-то еще. Холод. Словами его не опишешь». «Ради любви к Чучхе!» – прошипел старик из отдела Пубьёк, все еще держа ботинок. «Если бы этого идиота допрашивали мы, то уже бы отправили погребальную группу на место захоронения этой великой, великой актрисы и ее малышей». «Ведь это даже не командир Га», — напомнили мы ему. «Тогда зачем мы слушаем его нытье о тюрьме?» Он повернулся к командиру Га. «Вы думаете, что в этих горах холодно?» — спросил он нас. «Представьте, как там воевали янки-снайперы и наносили авиаудары Боинги Б-29. Вообразите, что в этих горах нет лагеря, в котором вам каждый день подают горячий капустный суп, что там нет госпиталя с уютной кроватью, где вам безболезненно помогают справиться с тоской. Никто не сбрасывал на нас бомбы, но мы знали, о чем говорит Га. Однажды нам пришлось отправиться на север, составлять биографию охранника из тюрьмы 14-18. Мы весь день ехали в кузове воронка, сквозь щели в деревянном полу на нас летели брызги черной жижи, ботинки от холода стали каменными. И мы всю дорогу размышляли, действительно ли нам предстоит допрашивать субъекта, или же нас просто решили заманить в тюрьму без лишнего шума. А когда мы совсем окоченели, то почти уверились в том, что костоломы из отдела Пубьёк уже готовятся нас обработать. Командир Га продолжал. «Поскольку я был новеньким, меня поселили рядом с госпиталем, и по ночам мне приходилось выслушивать жалобы больных. Один старик меня просто достал. Он больше не мог работать, так как у него отказали руки. Люди могли бы выгородить этого старика, но его ненавидели все. На одном глазу у него было бельмо. Он все время кого-то в чем-то обвинял и чего-то требовал. По ночам он стонал, без конца повторяя одни и те же вопросы. «Кто ты?» — кричал он в темноте. «Почему ты здесь? Почему ты не отвечаешь?» Неделю за неделей я ждал, когда за ним наконец придет ликвидационный грузовик, и он замолчит навсегда. Но затем я начал задумываться над его вопросами. Почему я попал сюда? В чем мое преступление? В конце концов я начал отвечать старику. «Почему ты никак не признаешься?» — кричал он. И сквозь щели в стенах барака я отвечал ему. «Я готов признаться, я все расскажу». Эти разговоры нервировали заключенных, и однажды ночью ко мне пришла Монгнан, самая старая женщина в лагере. От многолетнего голода она совсем высохла. Волосы у нее были коротко острижены, как у мужчины, а ладони обернуты тряпьем. Командир Га рассказывал о том, как они с Монгнан тайком выбирались из бараков, пробегая через предбанник мимо бочек с водой, а мы в это время про себя размышляли о том, что имя Монгнан означало «магнолия», величайший цветок на земле, хотя и не озвучивали свои мысли. По признаниям наших субъектов, именно этот цветок они видят, когда автопилот возносит их на вершину боли, а на заснеженную гору, где от мороза для них распускается белый цветок. Несмотря на конвульсии, сотрясающие их тела, в памяти у них остается безмятежность этого образа. Это не так уж плохо, правда? Всего полдня боли, и прошлое остается позади, а все горькие ошибки и неудачи попросту забываются. Командир Га продолжал. Выбежав наружу, я, задыхаясь, спросил Монгнан, куда подевались все охранники. Она указала на яркие огни административных зданий. «Завтра должен приехать министр тюремных шахт», — ответила она. «Я уже видела такое раньше. Они будут всю ночь стряпать книги». «И что?» — спросил я. «Приезжает министр», — ответила она. «Поэтому они так сильно изматывали нас работой, а самых слабых отправили в госпиталь». Она указала на помещение для надзирателей, в окнах которого горел свет. «Смотри, сколько электричества они сжигают. Послушай, как гудит этот бедный генератор. Столько освещения можно включить, если только снять напряжение с электрического забора». «Так что, бежать?» — спросил я. «Но бежать нам некуда». «О, здесь мы все погибнем», — ответила она. «Не сомневайся в этом. Но не сегодня». И вдруг она пошла через двор, двигаясь в темноте осторожно, но быстро. Я догнал ее у забора, где она присела на корточки. А на самом деле забор состоял из двух ограждений. Он представлял собой параллельную линию бетонных столбов, между которых были натянуты кабели на коричневых керамических изоляторах. Между заборами тянулась полоска заброшенной земли, поросшая диким имбирем и редисом, который никто из живых не посмел бы украсть. Она наклонялась вперед, чтобы просунуть руку сквозь проволоку. «Подожди», — сказал я, — «нужно сначала проверить забор, правда?» Но Монгнан просунула руку под забор и сорвала две хрустящие холодные редиски, которые мы тоже съели. Затем мы стали копать землю под зарослями дикого имбиря. Все пожилые женщины в лагере знали, как здесь хоронят заключенных. Тело зарывают прямо на месте гибели человека, достаточно глубоко, чтобы его не вымыло дождем. При этом всегда можно было распознать имбирь, проросший сквозь труп. Его отличали крупные ярко-желтые цветы. Если корни растения зацепились за ребро закопанного мертвеца, его трудно было сорвать. Набив свои карманы редиской, мы съели еще по одной, и я почувствовал, как редис счищает налет с моих зубов. «Вот они, радости и нищеты», — произнесла Монгнан, доедая редиску. «Это место — настоящее пособие по изучению принципов спроса и предложения. Вот моя школьная доска», — произнесла она, глядя в ночное небо. «А вот и мой последний экзамен». Стоявшая в столовой Кьюки подскочила. «Подождите», — сказала она. «Так это та самая Ли Монгнан, профессор, которую осудили вместе с ее студентами?» Командир Га прервал свой рассказ. «Профессор?» — спросил он. «А какой предмет она преподавала?» Кьюки совершила грубейшую оплошность. Сотрудники отдела Пубьёк лишь покачали головами. «Мы только что сообщили нашему субъекту больше информации, чем он нам». Выпроводив за дверь обоих стажеров, мы попросили командира Га продолжить. «А ее студентов перевезли в другое место?» — спросил Га. «Они погибли раньше, чем Монгнан в тюрьме 33?» «Пожалуйста, продолжайте», — настаивали мы. «Когда вы закончите, мы ответим на один ваш вопрос». Командир Га немного помедлил, обдумывая услышанное. Затем кивнул и стал рассказывать дальше. Там был пруд, в котором охранники разводили форели, чтобы кормить свои семьи. Рыбин пересчитывали каждое утро, Если одна из них пропадала, всех заключенных лагеря морили голодом. Вслед за Монгнан я подошел к низкому забору круглого водоема, около которого она пригнулась и протянула руку через ограду, стараясь поймать рыбину в черной воде. На это потребовалась пара попыток, но у нее с собой была сеть, сделанная из мотка проволоки, а обернутые тканью ладони не позволяли добыче выскользнуть у нее из рук. Она вытащила рыбину, держа ее чуть выше грудных плавников, живую, здоровую форель. «Держи ее здесь, у хвоста», — велела она. «Проведи руками здесь, а над животом. Когда почувствуешь пузырь с икрой, сожми его». Монгнан подняла рыбину над головой и выдавила икру абрикосового цвета прямо себе в рот. Затем бросила ее обратно. Настала моя очередь. Монгнан выловила еще одну рыбину и показала мне щель, говорившую о том, что это самка. «Держи ее крепко», — предупредила она, — «или она на тебя нагадит». Я сжал рыбину, и неожиданно теплая икра брызнула мне на лицо. Студенистая, солоноватая, по-настоящему живая, я чувствовал ее запах на своих щеках. Затем стал вытирать ее и облизывать свои ладони. Постепенно у меня стало получаться. Поймав около дюжины рыбин, мы съели их икру, а затем, осоловевшие, сидели возле пруда, глядя на падающие звезды. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил я ее. «Я старая женщина», — ответила она. «Так поступают все старые женщины». «Да, но почему я?» Монгнан вымазала ладони в грязи, чтобы отбить запах. «Тебе это нужно», — проговорила она. «Зимой ты похудел на 10 килограммов. Больше ты такого не вынесешь». «А тебе не все ли равно?» «Ты слышал про тюрьму 9?» «Слышал». «Это их самая прибыльная тюремная шахта. 5 охранников на тюрьму с 1500 заключенных. Они просто стоят у ворот и никогда не заходят внутрь. Вся тюрьма — это шахта. Ни бараков, ни кухни, ни госпиталя». «Я сказал, что слышал о ней», — ответил я, Монгнан. «Ты хочешь сказать, что мы должны быть счастливы, оказавшись в такой хорошей тюрьме?» Монгнан поднялась. «Я слышала, что в тюрьме 9 был пожар», — произнесла она. «Охранники не открыли ворота, чтобы выпустить заключенных, и все они погибли, задохнувшись от дыма». Я кивнул, потрясенный такой трагедией, но вслух сказал: «Ты не ответила на мой вопрос». «Завтра сюда приезжает министр, будет осматривать нашу шахту. Подумай, какая у него теперь жизнь. Подумай, сколько дерьма ему приходится есть сегодня». Она схватила меня за плечо. «Нельзя постоянно ругать собственные руки и ноги. Нельзя бросать на охранников глупые взгляды. Нужно прекратить спорить со стариком в госпитале». «Ладно», — ответил я. «А вот и ответ на твой вопрос. Причина, по которой я тебе помогаю, тебя не касается». А мы пробежали мимо уборных и запрыгнули на край канализационного коллектора. Там стояла платформа, на которую сгружали труп умерших ночью заключенных, но сейчас она была пуста. Когда мы прошли мимо нее, Монгнан сказала: «Завтра мне тренога не понадобится». Стояла тихая ясная ночь, пахла березами. Некоторые старики делали себе трости из березовой древесины. А наконец мы подошли к цистерне и к валу, который приводил в движение огромный маховик насоса. Вал опустился на настил из березовой коры, которая резко пахла. Услышав голос Монгнан, животное поднялось на ноги. Она повернулась ко мне и прошептала: «Икру ты можешь есть раз в год. Я покажу тебе, где в ручье появляются головастики, и когда из деревьев, растущих возле западной башни, можно добывать сок. Существует несколько подобных трюков, но полагаться на них нельзя. В лагере постоянно добывать пищу можно только 2 способами. Один из них я покажу тебе позже, когда станет еще труднее, так как это невкусно. Вот тебе другой способ». Она потрогала нос вола, затем погладила его по черной плеши между рогами, дала ему немного дикого имбиря. Животное, шумом выпустив воздух из ноздрей, начало жевать. Тут Монгнан достала из кармана небольшую баночку. «Один старик показал мне этот способ», — сказала она. «В то время он был здесь самым старым. Ему, наверное, было около 60, может, и больше, но выглядел он хорошо. Он умер не от голода или слабости. Его завалило в шахте, и походка у него была крепкая». Она нырнула под вола и, крепко ухватившись за его длинный красный член, начала его поглаживать. Вол понюхал мои руки, надеясь получить еще имбиря. А я смотрел в его влажные черные глаза. «Несколько лет назад здесь был человек», — сказала Монгнан, сидя под волом. «У него была маленькая бритва. Он надрезал шкуру вола и пил капающую кровь. То был другой вол. Животное не жаловалось. Оно запекшуюся на нем кровь заметили охранники. Вот так погиб этот небольшой человек. Я сфотографировала его тело после наказания. Обшарила всю его одежду в поисках той бритвы. Оно так ее и не нашла». Вол фыркнул, его широко открытые глаза смотрели на меня неуверенно. Он помотал головой, будто что-то искал, а затем закрыл глаза. Вскоре Монгнан вынырнула из-под вола с баночкой, почти до краев наполненной дымящейся жидкостью. Она залпом выпила половину и протянула баночку мне. Я попытался сделать глоток. Когда небольшая струйка жидкости попала в горло, все остальное, казалось, застряло в глотке и лишь затем разом упало в желудок. Вол снова опустился на настил. «3 дня ты будешь ощущать в себе силу», — сказала Монгнан. Мы посмотрели на огни зданий охраны. Наши взгляды были устремлены в сторону Китая. «Этому режиму придет конец», — произнесла Монгнан. «Я изучила его со всех сторон. Он не продлится вечно. Однажды все охранники разбегутся. Они ринутся в ту сторону, на границу. Сначала придет недоверие, затем замешательство, затем хаос, и в итоге останется вакуум. Тебе нужно подготовить план. Действуй до того, как этот вакуум заполнится». Мы направились обратно в сторону бараков с сытыми желудками и набитыми едой карманами. Вновь услышав умирающего старика, мы покачали головами. «Почему я не могу рассказать им то, что они хотят?» — стонал старик на весь барак. «Что я здесь делаю? В чем мое преступление?» «Позволь мне», — попросила Монгнан. Она сложила руки рупором и прокричала в ответ. «Твое преступление в том, что ты нарушаешь покой». Но старик продолжал стонать. «Кто я?» Монгнан понизила голос и протянула. «Ты, Дугдан, досада всего лагеря. Пожалуйста, умри тихо, умри в тишине, и я обещаю сфотографировать тебя в красивом ракурсе». А наконец, один из сотрудников отдела Пубьёк стукнул кулаком по столу. «Хватит!» — завопил он. «Хватит уже!» Командир Г замолчал. Старый дознаватель сцепил пальцы в замок. «Неужели вы не способны распознать ложь?» — спросил он нас. «Неужели вы не видите, как с вами играет этот субъект? Он говорит о Ким Дук Дане, который якобы сидит в лагере, чтобы вы поверили, что он в тюрьме. Но дознавателей не отправляют в тюрьму. Это невозможно». Из-за стола поднялся еще один старый сотрудник отдела Пубьёк. «Дугдан в отставке», — уточнил он. «Вы все были на его прощальной вечеринке. Он переехал на побережье, в Вонсан. Он не в тюрьме, это ложь. Сейчас он расписывает ракушки. Вы все видели его брошюру». «Но я еще не начал рассказывать о командире Га. Разве вы не хотите узнать о нашей первой встрече?» — вмешался командир Га. Первый дознаватель пропустил его слова мимо ушей. «А дознавателей не отправляют в тюрьму», — настаивал он. «Черт, Дугдан, наверное, допрашивал половину заключенных в тюрьме 33. как раз там, где этот паразит услышал его имя. Скажи нам, — обратился он к командиру Га, — и где ты слышал это имя? Скажи нам, откуда ты знаешь про бельмо у него на глазу? Признайся, что ты врешь. Почему ты не расскажешь нам правду? Сотрудник отдела Пубьёк с ботинком в руке встал. Под его аккуратным седым ёжиком проглядывали неровные шрамы. «Достаточно историй», — сказал он, с отвращением бросив на нас взгляд, не оставлявший никаких сомнений в его отношении к нашим методам. Затем он повернулся к Га. «Хватит сказок», — произнес он. «Расскажи нам, что ты сделал с телом актрисы, или твои ногти покроются кровью Инчхона?» Увидев выражение лица командира Га, старики схватили его и, плеснув лицо дымящимся чаем пуэр, потащили с собой, а мы помчались к себе писать заявление начальству в надежде заполучить Га обратно.